вот рассвет забрежит еле-еле. Спит прекрасный город Назарет. Спит Спаситель в детской колыбели. До Голгофы целых 30 лет. Медленно вращается планета. Как узнать судьбу твою, сын мой? Спи, Мария, он не даст ответа. Этот мальчик, что рожден тобой, он смиренье кротком скроет тайну Бога воплощения своего. До поры, когда на Иордане Дух Святой прольется на него. Он пришел не для земного трона, а на крест послал его Отец. Ждет его не царская корона, а терновый ранящий венец. Гор вершины нежно загалели. День рождения чудный, ясный свет. Спит Спаситель в детской колыбели. До Голгофы целых 30 лет. Медленно вращается планета. Как узнать судьбу твою, сын мой? Спит Спаситель в детской колыбели. Спит Спаситель мой. Спит Спаситель в детской колыбели. Однажды моя сестра заболела, когда мы жили там в селении. Я говорю, слава Богу, что она заболела. Она попала в больницу, и рядом с ней в одной палате лежала еще одна сестра, которая посещала Центральную Баптистскую Церковь города Винницы. И в воскресный день она пригласила мою сестру и сказала, если ты хочешь, мы можем вместе сходить на собрание. Моя сестра согласилась и пришла в воскресный день в нашу Центральную Баптистскую Церковь. Она позвонила моему отцу после собрания и сказала, «Папа, я нашла ту церковь, которую мы искали». Отец приехал, побыл на собрании вечером, подошел к пастору церкви и попросил его, чтобы он приезжал к нам, пригласил. С тех пор стали приезжать к нам пастора церкви. Первый раз, когда приехал пастор церкви, он приехал с областным пресвитером. Так случилось в нашей жизни, что под квартирой отца жили пятидесятники, евангельские христиане. И они приглашали отца, и отец приходил к ним несколько раз на собрание. Они ему рассказывали много, почти со всем он соглашался. Но с некоторыми моментами он не соглашался. Они говорили ему, что это так. Он говорил, что я не вижу, там написано немножко по-другому. Так случилось в жизни моего отца, что он пошел на курсы, которые проводили адвентисты седьмого дня. И после них принял крещение. Они рассказывали ему что-то тоже, он с чем-то соглашался, но с некоторыми моментами он не мог никак не согласиться. Он говорил, что здесь не так написано, вы извините. И так случилось в нашей жизни, что о том, что есть баптисты в мире, отец даже не подозревал. И когда приехал к нам пастор церкви и областной пресвитер, они удостоили нас такой чести, приехали вместе. Отец стал им задавать сложные вопросы, ну, на его взгляд, сложные. Он спросил их о определенном дне недели. Он спросил их о том, что можно кушать, а что нельзя. Как это говорит Слово Божье. Он спросил насчет некоторых языков, которые описывают Библия. Они ответили ему, и он с удивлением слышал ответы, которые и он точно так же представлял. В конце этой беседы он спросил их, вы знаете, я хотел бы спросить, а кто вы такие? Они ответили ему, мы евангельские христиане, баптисты. Он говорит, вот баптисты, что это? Они ему объяснили, сидя и глядя на двух пасторов церкви, он плеснул руками и сказал, так вот кто я такой, оказывается я баптист. А я уж стал вообще думать, кто я вообще такой. Нет мира сего. Так мой отец понял, что он баптист. И так он стал членом церкви, центральной церкви города Винницы. Его чуть позже вместе с мамой приняли в члены церкви. И к нам стали ездить каждое воскресенье пастора, диакона. Чуть позже я узнал, что они ездили к нам с удовольствием. Однажды к нам приехал пастор и 9 диаконов одновременно. Когда приехали первый раз к нам пастор церкви, они приехали обратно и сказали, вы знаете, мы сегодня были в одной семье, чудная семья. Отец и мать приняли крещение, прошли через разные деноминации, оказалось, что они воспринимают Библию точно так же, как и мы, и понимают вопросы, и сегодня они узнали, что они баптисты. Но представьте себе ситуацию, сказали они, что отец семейства профессиональный был лектор-атеист, мама завучем в школе была, вся семья с высшим образованием, и живут со свиньями в одном доме. Ну, наши братья сказали, ну, не, такого не бывает, чтобы секретарь партийной организации жил со свиньями. Не, не бывает. Они сказали, ну как, вот здесь, недалеко, 40 километров, садитесь, поедьте, посмотрите. И они к нам ездили. И нам было хорошо, и им неплохо. Каждый раз, когда они приходили, они старались увидеть этих свиней больше, чем нас. И они старались искать их. Но вы знаете, папа потратил на них все свои одеколоны, которые еще тогда были французскими. Не только по надписям, а действительно были такие. Потратил все свои дезодоранты. И поэтому, когда заходишь в наш дом, не чувствовал, что с нами живут свиньи. Вы знаете, мы жили так, в одной комнате отец и мать. Я потом чуть позже женился на девушке из этого селения. И моя старшая сестра с мужем и с 2 детьми. И в 4-й комнате, если бы к нам приехали, вы увидели, дверей там не было. Мы все, что могли, сами делали. Сегодня я прихожу и так смотрю на это все. И, ну, представьте, строитель великий, секретарь парторганизации и музыкант. 2 строителя. И вот мы это все строили. Я прихожу, смотрю на это все и говорю, Господи, как ты велик, что оно все это вот это стоит. Если бы вы тогда приехали к нам, вы увидели бы дверь, вернее, проем дверной. И если бы вы стали прямо напротив этой комнаты, где были свиньи, вы увидели бы журнальный столик, 2 кресла, вазочку с сухоцветами. Несколько журналов лежало на этом столике. И сверху на этой комнате было написано «Комната психологической разгрузки». И когда кому-то плохо становилось, он заходил в эту комнату, садился, поворачивался к этой чудной парочке, которая там жила. Причем одного из них поросенком мы назвали Борис Николаевич. А потом чуть позже ему купили Раису Максимовну. Чудная парочка была. Вы знаете, так нас слушали, как никто другой. И когда они стали пробираться к нашему холодильнику, который был у них за стеной, пришлось с ними попрощаться. Но это была другая история, траурная. К нам приезжали братья, они рассказывали нам о Боге. Конечно же, родители воодушевились. Конечно же, молитвы стали их сильнее. И однажды в нашу семью, в воскресный день, 23 июня 1997 года, влетел один такой брат, он такой был горячий. Он влетел, сразу запел, стены задрожали, свиньи завизжали. Сегодня он областной пресвитер по Тернопольской области. Благословенный брат Господи и мой лучший друг. Он прибежал к нам, посмотрел в мои глаза, и почему-то мне задал вопрос. Глядя в мои глаза, он спросил: «Вадим, скажи, пожалуйста, а что тебя держит, чтобы не обратиться к Богу?» Вы знаете, я начал думать. И я хотел что-то, вот вытянул руку, хотел что-то загибать. Загнуть, что же меня держит, перечислить в себе, в уме. Причем он сказал: «Мне можешь не отвечать. Ответь перед Богом. Ему скажи». Вы знаете, я сидел и думал, и не мог согнуть ни одного пальца. И думал: ну как же это так? Что же меня хорошее-то держит? А потом с ужасом понял, что все хорошее-то — это Бог. А к Богу-то надо не идти, а бежать. И знаете, в этот день у дома моего отца, если это все можно было назвать в то время домом, я стал на колени перед Богом. А если точнее говорить, он склонил мои колени. Дал силы это сделать. Рядом со мной на колени в этот же день перед Богом стала моя жена. Рядом с моей женой в этот же день на колени стала моя старшая сестра. И рядом с тетей моей жены в этот же день на колени стала свекровь моей сестры. И наша домашняя церковь за один день утроилась. Великая радость была дома. Я обнимал своего отца. Он плакал, я плакал. Я думаю, что мы все плакали. Я думаю, что отец плакал больше, чем я. Потому что он больше понимал, что я сделал, чем даже я сам в то время. Я знаю, что на небесах тоже была величайшая радость. Я запомнил этот день на всю жизнь. Первый свой день рождения я не помню, как бы ни напрягал память. А вот второй день рождения я думаю, что никогда не смогу забыть. Даже если бы захотел. Он более важный. И я помню в этом дне, что когда я обнимал своего отца, вы знаете, я не мог простить его раньше, что 8-летним мальчиком он оторвал меня от своего сердца. Я дал учиться в Москву. 4 года я плакал. Каждый день. Живя далеко от родителей. Потом привык. Потом ожесточился. Потом вообще перестал приезжать домой. И они видели меня только по телевизору. И радовались. В 32 года, обнимая своего отца, Иисус, который жил уже во мне в тот момент, который вошел, который ворвался в мою жизнь, прощал моего отца за это. Чуть позже, когда я читал Библию и читал про прекрасного Авраама, мужа веры, читал про его великий подвиг, когда Бог допустил ему испытание, сильнейшее испытание, я не знаю, как бы я прошел через это испытание. Единственное, я знаю, что Бог допускает по силам каждому. Бог дал Аврааму испытание принести в жертву своего сына. И Авраам это исполнил. Когда я читал это место Писания, я невольно провел параллель и подумал: вот точно так же мой отец, точно так же мой отец положил меня на алтарь 8-летним мальчиком, только служению идолов. Сыну Авраама было приблизительно 25 лет в то время, а мне было 8. В 32 года я только смог простить своего отца за это. Но я тогда еще понял, что если Бог даст мне детей, какие бы они ни были одаренные, талантливые, до определенного момента я их никогда и никому не отдам. И приложу максимум усилий, чтобы они знали и славили Бога. Через 2 недели мы с женой принимали крещение в Центральной церкви в Виннице. Это необычно. Но так решили братья, и они нам разрешили принять крещение. 6 июля 1997 года. Моя жена была на 8-м месяце. Так что крещение мы принимали практически уже втроем. Тогда в моей церкви принимало крещение 241 человек, 21 семейная пара. Через месяц у нас родилась дочь. Мы молились, чтобы она родилась 29 августа. Я позвонил 29 августа в больницу, и вечером, в 9 часов вечера, женщина сказала мне следующую фразу: «Вадим, не переживайте, ваш ребенок сегодня не родится. И 30-го до обеда вряд ли». 9:30 вечера мы стояли на коленях с отцом, с мамой. Чуть позже я узнал, что моя жена молилась в роддоме, лежа, не могла подняться по состоянию здоровья. И мы все примерно молились одной молитвой: «Господи, Ты все можешь. Господи, Ты нас любишь. Господи, благослови нас, чтобы сегодня все-таки родился наш ребенок. Но, впрочем, пусть будет воля Твоя. Ты лучше знаешь». Только на следующий день я узнал, что моя дочь родилась 29 августа. И она родилась на мой день рождения. 29 августа. Так решил Бог. Почему? Да очень просто. Он любит нас. И сказал: просите, и дано вам будет. Через 2 года у меня родилась 2-я дочь. И она родилась тоже на мой день рождения. 2 года назад у нас родилась 3-я дочь. Мы знали, что она родится не 29 августа. Но думали, ну на чье же день рождения родится она? Она родилась 22 мая. На день рождения своего дедушки. Сделав ему подарок. Сейчас мы ждем в конце ноября рождения сына. Мы молимся о нем. Прошу и вас молиться. Моя молитва всегда была приблизительно таковой, чтобы Бог благословил рождение моего сына и чтобы он был хорошим служителем для Господа. Сегодня я живу в Виннице и являюсь членом Центральной Церкви города Винницы. Сегодня я являюсь регентом одного из хоров Винницы. Сегодня Бог даровал возможность, вернее, 7 лет назад, будет 8 сентября месяца, организовать одну из первых христианских музыкальных школ на Украине. Сегодня Бог помог организовать и музыкальный факультет, и подготавливать для Украины и для украинских церквей регентов, служителей музыкальных. Сегодня Бог сформировал команду, которая занимается благовестием на Украине. И хотя я читал много различных данных, да и сейчас прошла одна из больших евангелизаций в Киеве. И по этим данным, которые написаны в газетах, в христианских журналах, я читал о том, что Украина уже 3 раза покаялась. Но вы знаете, я хотел бы взять с собой того человека, который это написал, чтобы он сел с нами в автомобиль, чтобы он поехал в эти глухие, грязные, как говорят люди, Богом забытые села, прошелся по дворам, и попробовал достучаться до сердец тех пьяных, злых, грязных и, как они думают, Богом обиженных людей. Я бы хотел, чтобы они проехались. А вас прошу, молитесь. И вы знаете, я радуюсь тому, что я всего 2 недели здесь, но я столько слышал молитв, ваших молитв о моей Украине, что я радуюсь тому, что вы молитесь о моей родине. Я обещаю вам, что моя церковь, и мы будем молиться о вас, чтобы Бог благословил вас здесь, и чтобы здесь было тоже больше церквей, чем ресторанов. Я благодарен Богу, что Он помог мне сделать самое прекрасное в моей жизни. Я много чего делал, но горжусь одним, тем, что Бог помог склонить колени и сказать это труднопроизносимое слово «прости». И если тут есть еще такая душа, которая не сказала это спасительное слово, пусть Бог вам даст силы склониться перед Ним, не передо мной. Я не такой хороший, как мой Бог. Я хочу быть похожим на Него. И поверьте мне, если бы можно было бы, я бы за каждого из вас стал бы на колени. Но это сделать должны вы, спасая свою собственную, бессмертную душу. И вот это слово «прости» может сегодня вам открыть небеса. И вы можете сегодня получить благословение, а самое главное – спасение от своих собственных грехов. Пусть Бог благословит вас. Я хотел, чтобы вы взяли и открыли, если у вас есть с собой, Новые Заветы или Библии. Мы поразмышляем всего над 6 стихами 12 главы послания к евреям. 12 глава послания к евреям, 1-6 стихов. Сегодня, как и много лет назад, многие люди говорят о том, кто же написал послание к евреям. Одни говорят, что это апостол Павел, скорее всего, и стараются найти подтверждение в Писании, и что-то находят. Другие говорят, нет, это не он, потому что стиль написания не тот, не похож на него. Но нам всем христианам, я думаю, однозначно известно, кто автор этого послания. Сам Бог. Так или нет? И не важно, чьей рукой он писал. Важно, что это писал он. И для нас. И хотя это послание называется к евреям, я сегодня хотел бы обратиться ко всем нам. И здесь написаны такие слова, я читаю в русском.